Глава 15. В Дублинский замок на следующее утро я попала лишь к 11. Сначала хотелось сбросить с себя обычные дела, позавтракать, съездить вместе со всеми в город, чтобы поработать в библиотеке. Пусть народ займется делом, успокоится. Глядишь, вряд ли кому вбредет в голову увязаться вслед за мной. Знаете, сработало. Нет, Дэниел, конечно, не удержался и предложил свои услуги, когда увидел, что я встаю из-за стола и надеваю жакет. Может, тебя все-таки проводить? Хотя бы для моральной поддержки. Я отрицательно покачала головой. Он не обиделся, а лишь понимающе кивнул и вернулся за стол. «Ты это... не переусердствуй», — счел нужным сказать свое веское слово Раф. «Чтоб твой О'Нил тоже поломал голову». Скажу честно, перед самым выходом в отдел уголовного розыска я перетрусила. Я просто не могла заставить себя переступить порог. Войти, подобно рядовой посетительнице, назвать себя дежурным у стойки, вытерпеть несколько минут пустой болтовни с нашей администраторшей Бернадеттой, затем у всех на виду ждать, гадая, кто же спустится в холл, чтобы отвезти меня в нужный кабинет, как будто раньше я сама ни разу не ходила по этим коридорам. В общем, я позвонила Фрэнку и попросила его спуститься за мной. «Ты выбрала удачный момент», — похвалил он меня, высовывая наружу голову. «У нас как раз небольшой перерыв. Скажем так, нужно внести кое-какие коррективы в оценку ситуации». «Куда-куда внести коррективы?» – переспросила я. Фрэнк придержал для меня дверь. «Увидишь сама. У нас все утро дурдом, но ты впрямь отделала его под орех». Фрэнк оказался прав. Нейлор сидел в комнате для допросов, сложив на груди руки. На нем был все тот же выцветший джемпер и старые джинсы, а вот красавчиком. Сегодня его можно было назвать лишь с большой натяжкой. По фонарю под каждым глазом, одна щека распухла и побагровела. Нижняя губа рассечена надвое, переносица разбита всмятку. Я попыталась вспомнить, как он пальцами пытался попасть мне в глаза, вспомнить, как врезал мне коленом в живот, но ни одно из этих воспоминаний не вязалось с тем, кто сидел сейчас передо мной, раскачиваясь на задних ножках стула и что-то напевая. От одного только вида, что мы сотворили с ним, мне сделалось не по себе. Сэм, засунув руки поглубже в карманы пиджака, стоял в соседней комнате, пристально наблюдая за Нейлором сквозь зеркальное окно. «Привет, Кэсси», — сказал он, моргая, вид у него был усталый. «Господи!» — ужаснулась я, мотнув головой в сторону Нейлора. «Это ты так считаешь?» «Он утверждает, что на полном ходу свалился с велосипеда и врезался лицом в стену, вот и все. Больше из него не вытянешь ни слова». Я только что сказал Кэсси и добавил Фрэнк, что дельце совсем не подарок. «Точно», — вздохнул Сэм и потер глаза, словно заставляя себя проснуться. «Не подарок. Во сколько мы притащили Нейлора сюда? Часов 8 утра, да? И с тех пор, как не бейся, так и не можем его расколоть. Он лишь таращится в стену и что-то напевает. В основном песни протеста. Правда, ради меня он сделал одно исключение. Прервал свой концерт, чтобы обозвать меня вонючим предателем, которому должно быть стыдно, что он лижет англичанам их грязные задницы. Кажется, он ко мне неравнодушен. Но есть и хорошая новость. Мы получили добро на обыск его логова, и ребята из бюро только что принесли все, что удалось там отыскать. Как сама понимаешь, мы рассчитывали найти окровавленный нож или одежду, но ничего подобного. Однако нас ждал сюрприз». С этими словами Фрэнк приподнял со стола пакеты с вещдоками и покачал ими у меня перед носом. «Рекомендую взглянуть». Внутри оказался набор игральных костей, ручное зеркальце в черепаховой оправе, дрянной акварельный пейзажик с изображением сельской дороги и серебряная сахарница. Не успела я перевернуть сахарницу, чтобы проверить монограмму, изящную каллиграфическую букву «М», как мне уже было ясно, откуда эти вещички. Мне известно лишь одно место, где можно увидеть нечто подобное — кладовая дяди Саймона. «Мы нашли под кроватью у Нейлора», — пояснил Фрэнк. «Лежала в коробке из-под обуви. Готов поспорить, если ты как следует поводишь носом у себя в Уайтернхаусе, то наверняка найдешь к сахарнице молочник, что в свою очередь заставляет нас задаться резонным вопросом, как все это оказалось в комнате у Нейлора». «Благодаря краже со взломом, как еще?» высказал свое мнение Сэм. Он вновь вернулся на свой наблюдательный пост. А теперь Нейлор сидел, небрежно развалившись на стуле, и смотрел в потолок. «Вернее, четырем кражам. При желании Нейлор мог унести оттуда целый чемодан приглянувшихся ему вещей, и Марч бы ничего не заметил». «Или же подал голос Фрэнк, он купил эти вещички у Лекси. «Точно», — согласился Сэм, — «или у Дэниела, или у Эбби, или у двух остальных, или даже у самого Саймона, если на то пошло. С той единственной разницей, что у нас нет ни малейших доказательств, что он это сделал». Правда, никого из них почему-то не пырнули ножом и не обыскали до нитки в полумиле от собственного дома. Судя по всему, они спорили уже какое-то время, в голосах обоих слышался хорошо знакомый мне боевой ритм. Я положила пакеты с вещдоками обратно на стол, прислонилась к стене и стала ждать, что за этим последует. «Нейлор работает за гроши, на которые содержит родители инвалидов», — сказал Сэм. «Откуда у него деньги на покупку антикварных безделушек? Да на кой черт они ему сдались?» «Еще как сдались», — упирался Фрэнк. «Если учесть, что он их на дух не переносит, этих марчей, и при первой возможности ратом насолить, а еще потому, что, как ты сам только что заметил, сидит без гроша в кармане. Пусть у него самого нет денег, зато желающих приобрести эту дребедень хоть отбавляй». Только сейчас до меня дошло, о чем они, собственно, спорят, и почему в комнате атмосфера такая, как перед грозой. Достаточно чиркнуть спичкой и прогремит взрыв. Пусть название «Отдел по делам антиквариата и произведений искусства» звучит дурацки, пусть там работает горстка очкариков, не от мира сего, но то, что они делают, достойно уважения. В наши дни черный рынок пустил щупальца по всему миру, но более того, он сросся с миром преступным так, что их невозможно отделить друг от друга. Из-за чего только не убивают людей, из-за произведений искусства, из-за партии героина. Полотна Пикассо меняются на автоматы Калашникова и так по всему миру. Сэм раздраженно фыркнул, покачал головой и устало прислонился к стеклу. «Лично я хочу одного», — произнес он. «Выяснить, убийца этот парень или нет, и если да, арестовать его. И мне наплевать, чем он там занимается в свободное время. По мне, пусть хоть Монну Лизу украдет, меня это не касается. Если вы серьезно считаете, что он занимается сбытом антиквариата, что ж, его можно передать ребятам из соответствующего отдела, пусть повозится. А пока он для нас подозреваемый в убийстве, и никто другой». Фрэнк вопросительно выгнул бровь. «То есть ты считаешь, что никакой связи здесь нет?» «А теперь подумай сам. До того, как эти пятеро появились в доме, Нейлор отводит душу тем, что швыряет камни и марает стены краской. Стоило пятерым поселиться в доме, как он еще, так сказать, по старой памяти, пару раз бьет там окна, а потом бац!» Фрэнк даже для пущей выразительности щелкнул пальцами. «На Западном фронте без перемен. Все тихо. Он что, проникся к жильцам симпатией? Увидел, как они там наводят порядок и решил не мешать? Не портить свежую краску?» «Они попытались его поймать», — процедил Сэм сквозь зубы. Было видно, что он вот-вот сорвется. «Не думаю, что ему понравилось, когда из него попытались сделать мешок с дерьмом». Фрэнк расхохотался. «А ты думаешь, такие обиды проходят за одну ночь? Черт из два!» Нейлор нашел какой-то новый способ причинить ущерб дому. В противном случае он просто продолжил бы уродовать стены и бить окна, это я тебе точно говорю. «А теперь смотри, что происходит, когда Лекси больше нет и, соответственно, больше некому втихаря снабжать его антиквариатом. Он ждет пару недель, в надежде, что еще сумеет как-то связаться с ней, а когда она не дает о себе знать, возвращается и швыряет камень в окно. Он ведь не слишком опасался, что его за это отделают так, что родная мать не узнает». «Ты утверждаешь, что видишь здесь некую закономерность. Что ж, вот тебе еще одна. Когда в декабре Нейлора прогнали, это только обозлило его еще больше. Но он не собирается мстить всем сразу. Нейлор начинает шпионить за ними и выясняет, что одна из них имеет привычку выходить по вечерам на прогулку. Тайком крадется за ней и убивает. Когда выясняется, что его жертва все-таки жива, то он от ярости теряет контроль над своими действиями, возвращается и бросает в окно записку с угрозами. Как, по-твоему, он воспринимает события этой ночи? Если одна из пятерки вновь захочет побродить по сельским дорогам, что, по-твоему, он решит предпринять?» Фрэнк пропустил его патетическую речь мимо ушей. «Вопрос в другом», — спокойно произнес он, обращаясь ко мне. «Что нам сейчас с ним делать? Арестовать за кражу со взломом? Вандализм или что-то еще, что вбредет нам в голову? И, скрестив на счастье пальцы, ждать, что он потеряет бдительность, и тогда мы, глядишь, сумеем вытащить из него хоть что-нибудь про убийство? Или же вернем ему вещички, поблагодарим за содействие расследованию, отправим домой, а сами посмотрим, куда он нас приведет?» По большому счету, этот поединок был неизбежен с той самой минуты, когда Фрэнк и Сэм одновременно прибыли на место преступления. Детективы, расследующие убийство, народ упертый. Для них самое главное – постепенно свести все отвлекающие моменты к минимуму до тех пор, пока на мушке не окажется один только преступник. Что касается нас, тайных агентов, то мы обожаем отвлекающие моменты. Это наш хлеб. Мы только и делаем, что прорабатываем самые разные версии. Никогда не знаешь, куда приведет тебя, на первый взгляд, малозначимая зацепка, какая дичь вдруг высунет голову из кустов. Главное — уметь посмотреть на ситуацию под совершенно новым углом. Образно выражаясь, мы готовы поднести спичку ко всем обнаруженным нами концам Бигфордова шнура, лишь бы проверить, какая из пороховых бочек взорвется. «А что потом, Мэкки?» — спросил его Сэм. «Давай на секунду предположим, что ты прав. Лекси снабжала нашего героя антиквариатом, чтобы он торговал им на черном рынке, и Кэсси возобновила их деловое сотрудничество. А что потом?» «Потом, — ответил Фрэнк, — у меня состоится милая беседа с ребятами из отдела произведения искусства. Я слетаю на Фрэнсис-стрит и куплю там для Кэсси немножко блестящих побрякушек. Отсюда и начнем разматывать дело дальше». Фрэнк улыбался, но глаза его пристально следили за реакцией Сэма. «И как долго?» «Столько, сколько понадобится». «Спецы из отдела произведения искусства используют тайных агентов постоянно. Те выдают себя за покупателей, скупщиков краденого, продавцов со своими каналами, и таким образом медленно, но верно подбираются к настоящим воротилам. Их операции длятся месяцами, если не годами». «Я здесь расследую убийство», — процедил сквозь зубы Сэм, — «или ты уже забыл? Не имею права арестовать человека по подозрению в убийстве, пока его жертва жива, здорова и в придачу ко всему подворовывает серебряные сахарницы». «Что из этого следует? Что мешает нам повесить на него незаконную торговлю антиквариатом, м? Если повезет, мы установим мотив и связь между ним и жертвой, тогда останется лишь расколоть его. На то, что он расколется, я тебе гарантирую. Не повезет, ну, значит, просто потеряем немного времени, а у нас его предостаточно». Лично я сильно сомневалась в том, что Лекси последние 3 месяца только тем и занималась, что снабжала Нейлора безделушками из Вайтернхауса исключительно из спортивного интереса. Как только тест на беременность оказался положительным, она продала бы все на свете, лишь бы смотать удочки, но до тех пор нет. При желании я могла бы озвучить свои мысли, думаю, мне даже следовало это сделать. Но Фрэнк прав в одном. Нейлор был готов на любые самые безрассудные выходки, лишь бы причинить ущерб Вайтернхаусу. От безысходности он стал похож на обезумевшего кота, угодившего в клетку. Вот и вымещал злость на старом доме, олицетворявшем для него столетие унижений и бесправия. Не имея иного оружия, пускал в ход баллончик с краской и бил окна. Если кто-то пришел к нему с дорогими безделушками, да еще с парочкой интересных мыслей по поводу того, где все это можно продать, и заманчивым обещанием принести еще, то имелись все основания предположить, что Нейлор просто не мог ответить отказом. «Слушай, а давай уговор», — воскликнул Фрэнк. «Даю тебе еще один шанс попробовать расколоть Нейлора. На сей раз действуй один. Нам с ним никак не удается найти общий язык. Не торопись. Даю времени столько, сколько тебе нужно, если вытащишь из него хоть что-нибудь, имеющее отношение к убийству. Да все что угодно, даже самый малый намек. Мы его арестуем. Поставим жирный крест на антиквариате, вытащим назад Кэсси и закроем дело. Если же ничего...» «Что тогда?» — огрызнулся Сэм. Фрэнк пожал плечами. «Если твоя линия ничего не даст, ты вернешься сюда, и мы все хорошенько обсудим. Но уже, по-моему...» Сэм пристально посмотрел на него. «Хорошо. Только давай без фокусов». «Фокусов? Ну да. Например, не надо ломиться в дверь, когда я того и гляди что-то из него вытяну, ну и все такое прочее». От меня не скрылось, как у Фрэнка заходили желваки. Тем не менее, ему хватило самообладания, чтобы спокойно ответить. «Хорошо. Никаких фокусов». «Отлично». Сэм облегченно вздохнул. «Я, в свою очередь, сделаю все, что смогу». «Кстати, ты никуда не торопишься?» Он обращался ко мне. «Нет», — ответила я. «Возможно, ты мне понадобишься. Может, я даже тебя приглашу. Определюсь по ходу дела». Он перевел взгляд на Нейлора, который вновь что-то напевал, причем довольно громко, и это действовало на нервы. «Ну, пожелай мне удачи», — сказал Сэм, поправляя галстук. И вышел вон. «Ну как?» «Разве твой приятель не нанес ущерба моей добродетели?» — поинтересовался Фрэнк, когда дверь за Сэмом закрылась. «Если хочешь, можешь вызвать его на дуэль», — ответила я. «Я всегда играю честно, и ты это знаешь». «Мы все играем честно, или ты забыл?» — парировала я. «Просто у нас разные представления о том, что такое честность, и Сэм не уверен, что его понятие о честности совпадает с твоим». «Ты что, хочешь сказать, что нам никогда не купить домик в совместное пользование где-нибудь в Испании?» — спросил Фрэнк. «Ладно, переживу. Скажи лучше, как тебе моя идея?» Я сквозь стекло следила за Нейлором, однако затылком буквально ощущала взгляд Фрэнка. «Пока никак», — ответила я. «Слишком плохо я знаю этого парня, чтобы судить о нем. Зато с Лекси ты, ох, как хорошо знакома. Пусть не напрямую, но все же. Ты знаешь о ней больше, чем мы оба вместе взяты. Как ты думаешь, она была способна на что-то подобное?» Я пожала плечами. «В том-то все и дело, что никто из нас толком не знает, на что была способна эта девица. До сих пор ты не слишком стремилась раскрывать карты. Не в твоих привычках держать язык за зубами, особенно в тех случаях, когда от тебя требуется высказать то или иное мнение. Хотелось бы знать, на чьей ты стороне. Если твой дружок вдруг выйдет оттуда с пустыми руками, и мы будем вынуждены продолжить наш спор». Дверь, ведущая в комнату допросов, распахнулась, и, придержав ее плечом, внутрь шагнул Сэм с двумя кружками чая в руках. Вид у него был бодрый, даже слегка возбужденный. Стоит оказаться лицом к лицу с подозреваемым, как усталость словно рукой снимает. «Тише!» — шикнула я на Фрэнка. «Дай понаблюдать». Сэм сел, устроился поудобнее и подтолкнул одну кружку через стол Нейлору. «Ну вот», — сказал он, — и его деревенский акцент, как по мановению волшебной палочки, сделался еще сильнее. «Мол, мы с тобой почти братья, в отличие от городских пижонов. Я отправил детектива Мэки заниматься бумажками, он нам только мешал». Нейлор прекратил пить и задумался. «Да, что-то мне этот парень не нравится». Я увидел, как у Сэма скривился уголок рта. «Ты мне тоже. Но что поделаешь, приходится терпеть». Стоявший рядом со мной Фрэнк негромко рассмеялся и шагнул ближе к стеклу. Нейлор пожал плечами. «Это вам? Мне-то зачем? Пока он тут рядом, вы и слова от меня не дождетесь, даже не надейтесь». «Отлично», — ответил Сэм. «И вот сейчас его нет, и я даже не требую, чтобы ты говорил. Наоборот, хочу сам кое-что тебе сказать. До меня дошли слухи, что в Гленсхохе какое-то время назад что-то произошло. Насколько я понимаю, это могло бы многое объяснить. От тебя нужна самая малость сказать, так оно или нет». Нейлор подозрительно посмотрел на него, однако концерт не возобновил. «Так вот», — продолжил Сэм, отхлебнув чаю, — «в Гленсхохе примерно в годы Первой мировой войны жила одна девушка. История, которую он рассказывал, была ловко состроена из попурри, из того, что он услышал в раковине, и того, что мне стало известно из опуса дядюшки Саймона, а также фильма с участием Лилиан Гиш. Чего только не наградил Сэм. Молодец, девушки выгнал ее из дома, бедняжка была вынуждена побираться на улицах Гленсхохи, и как местные жители плевали ей вслед, а подростки кидали с нее камнями. Довершение ко всему, Сэм дал понять, что разъяренные жители деревни в конце концов устроили над несчастной самосуд. Будь это кино, за кадром наверняка выступили бы скрипки». К тому моменту, как Сэм закончил свою душещипательную историю, Нейлор вновь раскачивался на стуле. Во взгляде, которым он одарил Сэма, читалось неприкрытое омерзение. «Боже упаси, такого дерьма я не слышал за всю свою жизнь. Где вы все это взяли?» «Да так», — пожал плечами Сэм, — «рассказали. И если кто-то не убедит меня в обратном, мне ничего другого не остается, как принять все за чистую монету». Стул продолжал неприятно поскрипывать. «Скажите мне, детектив», — подал голос Нейлор, — «с какой-то стати вас вдруг интересуют такие парни, как я, и наша история? Мы ведь в Гленсхохе люди простые и не привыкли, чтобы нами интересовались птицы высокого полета». «Старая песня. Мы то же самое слышали от него, когда везли сюда в машине», — заметил Фрэнк и устроился поудобнее у окна. «Похоже, у нашего парня мания преследования». «Шш». «В Уайтернхаусе в последнее время происходили странные вещи», — продолжал тем временем Сэм. «Думаю, не мне тебе рассказывать. До нас дошла информация, что между обитателями дома и жителями Гленсхохи отношения не самые лучшие. Хотелось бы уточнить кое-какие факты, чтобы решить, есть ли тут какая-то связь или нет». Нейлор издал короткий извительный смешок. «Не самые лучшие. «Что ж, можно сказать и так. Это вам наплели в Уайтенхаусе?» Сэм пожал плечами. «Мне сказали, что в местном пабе на них смотрят косо. Впрочем, удивляться нечему, ведь они не местные». «Ну, везет же некоторым. Не успеет что-то случиться, как тут же, откуда ни возьмись, прибегают легавые, чтобы все уладить. А вот когда неприятности у нашего брата, местного жителя, где, спрашивается полиция? Где вы были, когда ту девчонку повесили, а? Небось, записали в своих бумажках, что это самоубийство, и мигом назад в паб попить пивка». Сэм изумленно выгнул брови. «Так это было не самоубийство?» Нейлор в упор посмотрел на него. Опухшие полузакрытые глаза придавали ему злобный кровожадный вид. «Хотите знать, как все было?» Сэм махнул рукой, мол, давай, я слушаю. Нейлор перестал качаться на стуле, потянулся и обхватил ладонями кружку с чаем. На его руки было страшно смотреть, ногти обломаны, костяшки пальцев все в ссадинах. Та девчонка работала горничной в одном доме, и один из Марчи положил на нее глаз. Может, она была дурочкой, если поверила, что он на ней женится, а может, и не была. В любом случае, она вляпалась в неприятности. Нейлор одарил Сэма пристальным взглядом. Наверное, так смотрят хищные птицы на свою жертву, чтобы убедиться, что тот его правильно понял. Из дома ее никто не выкидывал, я бы даже сказал, отец девушки разъярился так, что грозился подловить Марчи где-нибудь в темном месте. Но надо было быть сумасшедшим, чтобы выполнить угрозу. И все случилось еще до того, как мы получили независимость. Марчам принадлежало все в округе. Кем бы ни была эта девица, дом ее отца в Гленсхахе принадлежал им. Одно неосторожное словцо, и семья осталась бы без крыши над головой, так что он покричал, да успокоился. «Подозреваю, решение далось ему нелегко», — произнес Сэм. «Да нет, проще, чем вы думаете». В то время большинство людей общались с обитателями барского дома лишь в самых крайних случаях, а все из-за его названия. Уайтерн. Боярышник. Неудачное имя для дома. Это дерево эльфов. Нейлор одарил Сэма лукавой ухмылкой. Люди до сих пор опасаются ночью пройти под боярышником, хотя сами не скажут вам почему. Сейчас это уже не так, как раньше, просто пережитки прошлого. А в ту пору народ сплошь и рядом верил во всякие предрассудки и суеверия, а все из-за темноты. Электричества не было, ночи длинные, со страху в темноте примерещится что угодно. Было немало тех, кто верил, будто обитатели барского дома общаются с эльфами, если не самим дьяволом. Каждый утверждал то, что ему больше нравилось. И снова лукавый взгляд в сторону Сэма и холодная улыбка. «Ну, что скажете, детектив? Что мы все как один были в ту пору необразованными дикарями?» Сэм покачал головой. «На ферме моего дяди есть ведьмины кольца», — спокойно произнес он. «Правда, мой дядя ни в каких ведьм не верит, но все равно, когда пашет землю, обходит их стороной». Нейлор кивнул. «Вот, примерно тоже говорили люди в Гленсхахе, когда та девчонка забеременела. Они сказали, что она, пока работала в барском доме, переспала с кем-то из эльфов и теперь носит под сердцем его ребенка. В общем, сама виновата, пусть сама и расхлебывает». «Они думали, что ребенок будет подменышем?» «Ну, кто бы мог подумать?» — воскликнул Фрэнк. Он готов был лопнуть от хохота. Мне же хотелось его легнуть, чтобы успокоился. «Да, именно так они и думали», — холодно ответил Нейлор. «И не смотрите на меня так, детектив. Мы ведь с вами говорим о временах моего прадеда, да и вашего тоже. Вы можете поклясться, что не верили бы в такие байки, живи вы в те дни?» «Верно, времена были другие», — кивнул Сэм. «Не от каждого такое услышишь, разве что от стариков. Ну да ладно. Так или иначе, домыслы дошли до того, что они придумали, кто девицу обрюхатил. Он то ли и без того хотел избавиться от ненужного ему ребенка и только поджидал повода, то ли с головой у него было не все в порядке, многие из их семейки были, что называется, слегка с приветом. Может, поэтому народ и считал, что они водят дружбу с эльфами. Во всяком случае, он поверил в эти россказни. Решил, что с ним самим что-то не в порядке, у него испорченная кровь, которая, наверное, передалась ребенку». Разбитые губы Нейла раскривились в усмешке. «В общем, он еще до рождения ребенка договорился встретиться с девушкой однажды ночью. Она пришла. У нее в мыслях не было, что он замыслил что-то дурное, ведь как-никак он был ее любовником. Она думала, он хочет обеспечить ее ребенка. На этот тип захватил с собой веревку и повесил ее на дереве. Это доподлинная история, и в Гленсхахе ее все знают. Девушка себя не убивала, и никто из деревенских ее не убивал. Ее убил отец ребенка, потому что боялся собственной дурной крови». «Ну и темнота!» — не удержался Фрэнк. «Господи, не успеешь отъехать на пару миль от Дублина, как словно попадаешь на другую планету!» «Ну и ну!» — негромко произнес Сэм. «Именно. А ваш брат легавый предпочел объявить это самоубийством, вместо того, чтобы посадить за решетку кого-то из барского дома, а девчонку вместе с ребенком похоронили в неосвещенной земле». Что ж, очень даже правдоподобно. В принципе, любая из известных нам версий могла оказаться правдой, любая или не одна. Спустя столько лет разве узнаешь доподлинно? Главный Нейлор искренне верил в то, что рассказывал, в каждое сказанное им слово. В его поведении не было ничего от человека с нечистой совестью, впрочем, это еще мало что значит. Было видно, что рассказ увлек его, в голосе Нейлора звучала легкая горечь. С другой стороны, не исключено, что он просто считал себя ни в чем не виноватым. Сердце было готово выпрыгнуть у меня из груди. Я подумала про остальных, как они сидят в библиотеке, склонившись над книгами, и ждут, когда же я наконец вернусь. «А почему никто из жителей Гленсхохи мне ее не рассказал?» «А потому что она вас не касается. Мы не хотим, чтобы о нас думали плохо. Сумасшедшая деревня, в которой один ненормально убил своего незаконного ребенка за то, что тот эльф. Мы в Гленсхохе никакие не выродки. Да, мы люди простые, но не дикари, и по части совести и мозгов у нас все в порядке. Надеюсь, вы меня поняли? Мы хотим одного, чтобы нас оставили в покое». «Да, но кому-то из вас покой явно не нужен», — заметил Сэм. «Кто-то дважды уже намалевал на этом доме слово «детоубийцы». 2 дня назад кто-то бросил камень в окно, а когда его попытались поймать, отбивался как мог. Кто-то явно не хочет, чтобы тот ребенок упокоился с миром».